Южнокорейская организация Чамьо Гёнде в своем комментарии от 27 октября выступила против властей, которые спешат с заключением военного соглашения с Японией. Она подчеркнула, Министерство обороны 27 октября заявило о готовности восстановить процесс заключения соглашения об охране военных информаций с Японией. Это серьезный вопрос, от решения которого коренным образом будет разрушен мир на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. В эти дни, когда общество оказалось в бедственном положении из-за неслыханного доселе дела монополизации госполитики, стоило бы раскрыть, по чьей вине и каким образом нынешняя власть позволила себе столь многие промахи и ненормальные поступки, как заключение южнокорейско-американо-японского соглашения о совместном владении информациями, закрытие Кесонской экономической зоны и постановление о размещении СААД.